Я только что попал в попутный поток и нашел две звезды. Одну по левому борту, а вторую по правому. Понятия не имею, что это за звезды, но они помогут нам держаться более или менее западного направления, пока мы не доберемся до места назначения. Что произойдет не скоро, да? На долгих 15 минут Сан-Андреас замер намертво в водах моря. В последующие 15 минут он приходил к жизни, правда, очень-очень медленно. Никаких звуков из машинного отделения до мостика не долетало. Только дрожание надстройки свидетельствовало о том, что судно постепенно оживает. Через несколько минут Маккинон спросил: «Как дела с нашим курсом, Джордж?» «Довольно сносно. Мы отклонились примерно градусов на 10 от нашего прежнего курса к югу. Пару минут, и мы вновь будем следовать прямо на запад. Интересно. Вам интересно, мне интересно, всем интересно. Одни мы в Норвежском море, или у нас есть попутчики, которые, однако, не заинтересованы в том, чтобы мы знали об этом. Думаю, мы одни. Во всяком случае, очень хотелось бы этого». Примерно через полчаса после появления Маккинона на мостике раздался телефонный звонок. Нейсбей поднял трубку и протянул ее боцману. «Боцман, это палата А», — говорит Синклер. «Думаю, вам лучше спуститься». Голос у Синклера был каким-то странным, то ли от усталости, то ли от подавленности, то ли от того и другого вместе. Невидимка вновь объявился. «Произошел несчастный случай. Только не мчитесь, сломя голову. Никто не пострадал». «Что-то давно у нас не было несчастных случаев». Боцман явно чувствовал не меньшую усталость, чем Синклер. «Что случилось?» «Передатчик разбит». «Совсем прекрасно. Я иду прогулочным шагом». Он повесил трубку. Невидимка Джордж вновь объявился. «Похоже, от передатчика в палате А ничего не осталось». «Господи Иисусе!» По голосу Джорджа чувствовалось, что он уже не испытывает ни ужаса, ни злости, что ему уже все чертовски надоело. «А почему не нажали сигнальную кнопку?» «Не сомневаюсь, это станет ясно, как только я доберусь туда. Я пошлю Трента вам на смену. Можете немного приложиться к запасам капитана Боуна». «А жизнь на борту Сан-Андреаса, Джордж, идет своим чередом, так же, как и везде. Одна неприятность сменяет другую». Когда Маккинон оказался в палате А, первое, что он увидел, лежащую на постели с закрытыми глазами Маргарет Моррисон и склонившуюся над ней Джанет Магнусон. Боцман посмотрел в сторону доктора Синклера, который в отчаянии согнулся на стуле, где обычно сидела палатная сестра. «Вы же сказали, что никто не пострадал». «Никто не пострадал в медицинском смысле этого слова, хотя сестра Моррисон наверняка бы не согласилась со мной. Ее отравили хлороформом, так что она придет в себя через несколько минут». «Хлороформом?» Похоже, невидимка не обладает оригинальностью мышления. Он мерзкий негодяй. Эта девушка перенесла несколько ранений, одно из которых довольно неприятное. Но у этого типа, видимо, нет ничего человеческого.